«Давай мне лошадь. Она привязана за шалашом», — нетерпеливо приказал Жозе. Дон Жозе с легкостью кошки прыгнул на лошадь, надел весь вымокший свой плащ. Ноги Барадоса вдруг сделались гибче, и в одну минуту он так ловко уселся на лошадь, как будто было ясное утро, а не мрачная, неприветливая ночь. Ветер по-прежнему завывал в степи, и между скалами еще так страшно гремели раскаты, как будто гроза опять возвращалась. Вдобавок дождевые капли тяжело ударялись, а совсем уже мокрые шляпы обоих несшихся всадников. Баррадос с трудом поспевал за доном Жозе, который, низко нагнувшись над головой лошади, во весь дух мчался по равнине, как по арене искусный пикадор. Скоро всадником показался расположенный на возвышенности замок Дельмонт. Он стоял, как темный колосс, но они пронеслись мимо. Около получаса спустя они увидели избушки работников и пастухов. Дон Жозе придержал вспотевшую до пары лошадь. Барадос сделал то же самое и привязал животных к кустам неподалеку от дороги. «Идите за мной, Дон Жозе», — прошептал он. «Нужды нет, что все спят. Вы ведь знаете, какой легкий сон у испанцев». «Так что ж за беда? Хоть бы и проснулись. Впрочем, пойдем тихонько. Я хотел бы посмотреть, что делается у Энрике. Если ты сказал неправду, поверил глупым рассказам, то ты мне дорого заплатишь за этот час мучений, который мне доставил. Если же ты прав, то я награжу тебя так щедро, как Дон Жозе умеет награждать своих верных слуг». Барадос осторожно шел впереди своего тихо крадущегося господина по дороге, которая вела к хижинам. Сердце дона Жозе, следовавшего за ним, стучало. Ожидание было написано на его лице, которому рыжая борода придавала еще более неприятное выражение. Впрочем, им и не нужно было подкрадываться, так как непрерывные раскаты грома заглушали их шаги. Вдруг Барадос остановился с довольным лицом и кивнул своему господину с торжествующим видом, который всегда принимают подлые, ползущие существа, подобные ему, когда имеют возможность обличить других, отклонив от себя гнев хозяина. Барадос, вытянув руку, указал на освещенные окна избушки. Жозе подошел к окну. Энрика улыбалась лежавшему перед ней на подушках ребенку. Корсаж упал с ее плеч, обнажив ее чудные формы. Лицо ее, в то время как за ней незаметно подсматривали, было полно неописуемого блаженства и восторга. На этом милом, прелестном лице светились радость, надежда и та высшая любовь, которая далеко превосходит все чувства человеческого сердца, которая так возвышенна, так свята, что даже караулившего у окна черствого зверя заставила на минуту остановиться. Что касается Жозе, то у него пробежала по телу дрожь наслаждения. Он пристально смотрит на прекрасную, ослепительную шею, пробудившей в нем желание женщины, но в то же время помнит, что она принадлежит другому. Он своими глазами увидел, что то, что он считал до сих пор выдумкой, — правда. Любимая им Энрика сидит с ребенком, улыбается ему. Глаза Жозе злобно засверкали, а лицо искривилось в такую страшную гримасу, что даже Баррадос, испуганный, отступил от него. Жозе никак не мог наглядеться на проклятое зрелище, как он выражался шепотом, и, наконец, с иронической улыбкой, способной окаменить и оледенить каждого от ужаса, приблизился к отворенному окну. Энрика его заметила. Раздирающий крик вырвался из ее груди при виде страшного, знакомого ей лица. Она закрыла лицо руками. услышав ужасный демонический смех, от которого содрогнулось ее сердце, она быстро бросилась к своему сокровищу, будто желая защитить его от человека, появившегося в окне. Этого было довольно дону Жозе.